Какой-то бродяга сказал: «Что, выкупался?» Грене плюнул в него. Он долго сидел на солнце. Нельзя же ходить по городу мокрым. Потом он пошел в парикмахерскую, его брили, обрызгивали одеколоном, мазали фиксатуаром волосы, а он повторял еще. Он лечил себя полузабытьем, и звук ножниц казался ему стрекотанием цикад в душистом саду. Было 11 часов утра, когда он явился с докладом к Бретейлю. Его ввели в кабинет. Бретейль стоял на коленях перед маленьким распятием. Сын его умер. Увидев Грене, Бретель встал. «Убитые есть?» «Я одного уложил, а из верных — никого. Они насосами». «Ни одного? Что же вы наделали? Ведь теперь все сорвано!» Грене не понял. Он тупо посмотрел на Бретеля и ответил: «Как латник я отвечаю за жизнь верных». «Ты не латник, ты дурак!» Бретель снова опустился на колени. Грене тихо вышел. В передней плакала служанка. Он ей сказал: «Ваш хозяин — великий человек, а мне, наверное, скоро крышка». Убийство Жано заполнило все парижские газеты. Левая печать обвиняла Бретеля и требовала крутых мер против тайных организаций фашистов. Правые газеты утверждали, что Жано убили коммунисты, так как он стоял за прекращение забастовки. В Матен была напечатана плаксивая статья о несчастном подростке, который обожал свою старую мать и которого коммунисты приговорили к смерти. Только «La Voix Nouvelle» уделила мало места кровавому происшествию. Жолио писал: «Кто бы ни был убийца, мы осуждаем насилие и призываем французов к гражданскому миру». Это было поэтично и ни к чему не обязывало. 2 дня спустя убийство Жано обсуждалось в парламенте. Запрос внес Бретель. Все ждали скандала, и трибуны для публики были переполнены. Еще до начала заседания в зале стоял неописуемый шум, депутаты энергично переругивались, председатель Эрио стучал линейкой по столу, как выведенный из себя учитель. Потом он схватил звонок и зычно крикнул: «Замолчите!» На минуту водворилась тишина. Но когда на трибуну поднялся Бретель, слева раздался рев: «Убийца!» Депутаты стучали пепитрами, что-то выкрикивали. Пристава стояли наготове, опасаясь рукопашной, а Эрион надрывался. Наконец шум стих, и Бретель начал: «Кто меня называет убийцей? Убийца невинного рабочего, коммунисты, которые залили кровью...» Крики заглушили его голос. Он продолжал говорить, но до депутатов доходили только отдельные слова: «Бедная мать! Царство анархии! Беспомощность Блюма! Виар потакает!» На правительственной скамье Виар рассеянно рисовал кораблики. Речь Бретеля его не пугала. Неуклюжее нападение на парламентское большинство. Он думал о другом: как ликвидировать забастовку. Некоторые радикалы начинают ворчать. Рабочий держится стойко, а хозяева и слышать не хотят об уступках. Дессер что-то придумал. Раздались аплодисменты и свистки. Собрав документы, Бретель сошел с трибуны. Социалисты еще вчера решили, что с защитой правительства выступит радикал. Так будет дипломатичней. Когда председатель предоставил слово Тесса, слева раздались дружные аплодисменты. Правые молчали. Тесса начал говорить среди напряженной тишины. Он оплакивал молодую жизнь, осуждал людей, которые хотят довести страну до гражданской войны, прославлял защитников Вердена, цитировал Гюго. Депутаты растерянно переглядывались. Вдруг Тесса, повернувшись к Виару, сказал: «Я должен к моему прискорбию признать, что правительство, допуская захват заводов, оправдывает насилие. Я говорю это как сторонник социальной справедливости, как депутат Народного фронта». Слова Тесса были настолько неожиданными, что в первую минуту все молчали. Потом Бретель встал и отчаянно, как на огромной площади, крикнул «Браво!»